Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас 15 марта 2025 года, и я начинаю трансляцию в клубе Народного славянского радио по темам геополитика звериного начала, ответ на важный вопрос от зрителей, ну и, может, какие-то еще итоги подведем. Итак, давайте начнем с геополитики. Тема очень важная, и многие не понимают, что на самом деле происходит, почему вот так вот все творится, почему вот какие-то даются обещания, эти обещания не исполняются, вообще почему идет война, зачем идет война. Каким-то образом один народ был разделен на несколько стран, потом эти страны между собой стравили, и теперь до последнего, так сказать, украинца идет война. И при чем здесь французы, при чем здесь немцы, при чем здесь англичане, американцы, ну и так далее. Ну, далеко не буду ходить, потому что кое-что уже рассматривали мы в своих передачах. Давайте коснемся поведения товарища Трампа. Как он себя ведет. Вот многие, когда он победил, закричали: «Ура, наконец-то вот сейчас война закончится, наконец-то все будет хорошо и счастье всем прибудет». А потом, когда вот эти крики как-то так стихли, все стали обращать внимание на какую-то непонятную непоследовательность действий. С одной стороны, Трамп выступает за то, чтобы закончить войну, он говорит: хватит крови, да что ж такое, да ай-яй-яй. А с другой стороны, он то приостанавливает помощь Украине, то опять возобновляет, то посылает своих представителей к Путину в Кремль, и они там за чашкой душистого чая, за кофе что-то обсуждают и жмут друг другу руки, и вроде бы все хорошо, а потом санкции продлеваются на год. И вот многие не понимают, что происходит. Почему так? Я сейчас открою вам тайну золотого ключика, величайшую, которая, может быть, поможет разобраться с тем, а что же на самом деле происходит. Дело в том, что политика – это всего лишь навсего прикрытие экономических воззрений. И не более того. Политика, религия прикрывают экономические потребности. Экономические потребности тех, кто, ну, строит вот эти самые политики и религиозные воззрения. Если вы просмотрите внимательно на то, как развивались политические какие-то взаимоотношения между странами, ну и как вообще сами страны строились, вы как раз на это обратите внимание, что под видом каких-нибудь интересов простого человека и под разговорами о счастье простого человека образовывались войны. Если вы посмотрите на то, как строились религии, вы увидите примерно все то же самое. Не важно, какая религия. Важно, что делается под видом. Ну, те же самые крестовые походы, например. Вы так это уверены, что на самом деле это было все устроено для того, чтобы спасти гроб Господний, каких-то там неверных? Да нет, это все лишь навсего проложение экономических маршрутов, новый, ну, скажем так, путь, шелковый путь, только не по привычному, который там вот из Чины был проложен, а вот по новому пути. Это все лишь навсего передача каких-то средств, доставка чего-то, то есть курьерская почта. Если вы посмотрите внимательно вот на это все, вы тогда увидите, что стоит под этими воззрениями политическими и религиозными, все лишь на все экономические какие-то интересы отдельно взятых лиц либо кланов. А потом, когда менялись эти кланы, менялись эти лица, то как-то все перестраивалось. Вот и все. То есть мы с вами должны обращать внимание на то, что на самом деле происходит с точки зрения интересов экономических. И вот давайте теперь посмотрим на товарища Трампа. Да, еще дополню, что никакой президент не является самостоятельной фигурой. Вообще никакой президент. Так или иначе, в полной мере, либо в косвенной мере, президент любой подчинен каким-то кланам, каким-то верхушкам, каким-то межгосударственным образованиям. И поэтому в полной мере самостоятельной фигурой он быть не может. Да, он может принимать какие-то решения, которые, казалось бы, очень серьезные, либо озвучивать эти решения, но на самом деле он так или иначе соизмеряет свои силы, свои возможности с тем, что он говорит, либо что ему говорят, что необходимо сделать. Вот это нужно понимать, потому что изначально слово «президент» обозначает представитель британской короны в колониях Британии. Президентура – это как раз вот представительство британской короны в колониях Британии. И не более, и не менее. Вот так вот. Поэтому, да, у президента есть какие-то возможности подвижек, есть какие-то там ареалы его существования, где ему дается что-то для его продвижения, для его жизни. Но все ограничивается вот теми установками, которые эти кланы, которые вот эти вот самые короны установили, и не более того. Кстати, надо отметить, что вот при всем таком вот странном поведении в общих глобальных вот этих вот президентских взаимоотношениях, Путин занял очень интересную позицию. Ведь, посмотрите, Трамп не просто так дергается, да, он говорит, все, мы сейчас войну заканчиваем, мы там с другом Владимиром Владимировичем что-то сделаем. Но при этом вот объявляются новые санкции. Вроде бы задержка подачи нового вооружения, и потом раз пошло. Почему? Потому что были сделаны предложения со стороны клана, который представляет вот, американский президент, российскому президенту. И вот тут что-то пошло не так. Отказ произошел. Я могу предполагать, конечно, я с Владимиром Владимировичем Трампом за чаем не сидел, конечно, я с ними ничего там не разговаривал, так кулуар, но могу предполагать, о чем шла речь. Почему Трамп очень сильно хочет, прям сильно-сильно хочет закончить войну. Ну, первое. Трамп, как бизнесмен, в отличие от всяких там Макронов и так далее, этих пидорасов и непонятно каких там существ, он не просто политик, не просто геополитик, он еще и бизнесмен. И вот этим очень многое определяется. Бизнесмен может выстраивать в долгую игру. А вот эти всякие там Макроны, они видят вот здесь и сейчас. Они видят, вот, вот есть какой-то куш, как шариков, и вот надо разделить. Вот, например, там есть деньги России, которые там зажаты. Даже не деньги, нет, обязательства, там какие-то там долги, какие-то бумажки ценные и так далее. Вот их надо разделить. Ну, шариков конкретно. А Трамп все-таки молодец в этом смысле. Он так это выстраивает надолго. Надолго. И поэтому он предложения свои обосновывает с точки зрения своих экономических интересов и с небольшим учетом интересов тех, с кем он разговаривает. Ну, пример тому. Хочет он взять какой-то северный остров. И он подходит и говорит, ребятушки, я хочу этот остров взять себе. Что вы взамен хотите? Все говорят, фигу тебе, а не остров. Он говорит, ладно, тогда будем санкции накладывать. Он приходит, например, там в Канаду и говорит, ребятушки, я хочу, чтобы Канада стала вот 51-м штатом Америки. Те говорят, фигушки, ну ладно, тогда санкции будем накладывать. Он приходит там в Панаму, ну и так далее, да, понимаете. Сначала он предлагает экономические какие-то свои взгляды в обмен на что-то, ну какие-то там ковришки предлагает. Если там ответ идет нет, то в этом случае тогда экономические санкции будут наложены, а в дальнейшем при возможности будут военные санкции. То есть введение там, война, стрельба, взрывы, ну и так далее и тому подобное. Вот это политика сильных мира сего, те, которые представляют чьи-то кланы интересы. Да, и почему так быстро пытается сделать это все Трамп? Потому что он сидит не 20 лет на троне президентском, да и возраст у него небольшой, а экономические воззрения у него, как у бизнесмена, довольно серьезные. И клан его требует от него тоже побыстрее решить вопросы. Ну так вот, почему он хочет на Украине закончить быстренько войну? Потому что там есть некоторые ресурсы, который с точки зрения клана Трампа, ну или клана, в который входит Трамп, они очень интересные. Это сланцевый газ, это какие-то металлы, это уголь, это там чернозем, это что угодно, вот все, что там вот на земле, в земле находится. Поэтому то, что было задумано, выполнено, эти территории опустели. По всем официальным даже данным, украинский народ сократился в два раза. Не с точки зрения, что выбили всех, нет, а с точки зрения пребывания в Украине. Это говорит о том, что территории военные, как это и было предположено, опустошены. Народ выдавлен с этих территорий. И теперь эти территории можно осваивать. Ну, вот помните это в «Аватар»-фильме, да? Вот выдавили этих аборигенов там, да? Вот теперь эти деревья срубаем, теперь достаем тот металл, который нужен. Вот примерно та же самая история. Туземцев выгнали, кого-то поубивали, кого-то выгнали, все стерли с лица земли. Вот почему так долго идет война? Да? Ее же можно было закончить в течение, ну, там, 2-3 недель, ну, месяца максимум, потому что войска уже под Киевом стояли, Российской Федерации, и все, казалось бы, там, ну, нажми на кнопочку. Нет, переговорчики начались, обещания начались и так далее. Так вот, нужно было выдавить тузенцев для того, чтобы вот эта вся часть, она осталась безлюдной, и там можно было и сланцевый газ добывать, и редкоземельные металлы, и уголек копать, возить туда каких-то новых аборигенов, более сговорчивых, ну, а потом заселить теми людьми, которые представляют новый Израиль. Вот, и когда Трамп пришел, сказал: ребятушки, давайте закончим войну, мы сейчас миром тут с вами договоримся, а Владимир Владимирович со своим окружением, у него же тоже есть окружение, Трамп-то не одинок в этом деле, он говорит: не-не-не, подожди, мы тут что-то воевали просто так, что ли, нам эти редкоземельные металлы и так нужны, нам этот уголек и так пригодится, так что давай-ка отсюда дуй. Трамп обиделся, подумал немножко и говорит: слушай, а давай мы так, дашь на дашь, мы тебе, например, там Одесскую область даем, мы там тебе Николаевскую область даем, может быть, что-то еще, а ты вот этот кусочек вот нам освободи, где сланцевый газ есть, где редкоземельные металлы. В ответ опять: да нет, слушай, брат Трамп, ну, все хорошо, все замечательно, но мы не хотим с тобой вот так вот делиться, дашь на дашь, потому что, во-первых, наши экономические интересы здесь тоже присутствуют, во-вторых, народ нас не поймет, а у нас такая ситуация не очень хорошая, что вы же поросята сюда закинули очень много кого, и шатани вот так вот сказать: вы что, тут тысячи, десятки, сотни тысяч людей погибли, калеками остались, а теперь вы просто сдаете, и что здесь будет, скинут нас всех? Начнутся беспорядки, поэтому нет. И Трамп тогда говорит: ну ладно, тогда экономические санкции, ну как это, как в анекдоте, ну тогда через Мапупу. Вот, так что ничего, друзья мои, нового не происходит в этой геополитике. Это всего лишь навсего звериное начало геополитики, которое необходимо учитывать. Что я имею в виду звериное начало? Это интересы выживания отдельно взятой личности и представителей его окружения. Либо представителей того клана, в который эта личность входит. Вот теперь я думаю, что многие разговоры о том, что давайте прекратим войну, давайте мы спасем жизни, наверное, теперь стали понятно, что нужно закончить войну, чтобы там можно было разместить свои шахты, которые что-то добывают, свою технику, чтобы можно было там вкачивать какую-то дрянь туда и добывать сланцевый газ, вместо того, чтобы сланцевый газ везти оттуда из США, например. Откуда-то, да? Ну вот. Поэтому все очень просто, все очень доступно. Всего лишь навсего выживание клана и ничего более. Так, я думаю, с этим понятно, поэтому это звериное начало, клановое. И не надо здесь думать о том, что Трамп является каким-то спасителем. Просто нужно остановить войну, потому что задачи освобождения территории от людей уже исполнены. Дальше особо воевать смысла нет. Нужно теперь экономикой заниматься. А поскольку он находится у власти не так много, то надо как можно быстрее остановить войну, аборигенов всех это выкинуть окончательно, там кто остался, кого-то ввести, ну и, в общем-то, заниматься экономикой. Так, это первая часть. Я думаю, мы ее хорошо разобрали. Если есть вопросы, можете написать. Я так одним глазом слежу за нашими чатами в нашем клубе Народного славянского радио. Поэтому, если вдруг у вас какие-то будут вопросы, напишите, я постараюсь на них дать ответ. Идем дальше. Второй вопрос. Это ответ на такой вот комментарий, не комментарий, вопрос, не вопрос, который звучит так: а почему, если брать ситуацию в целом, то русские в этническом смысле этого слова не могут объединиться, самоорганизоваться для решения глобальных проблем? Сколько замечаю, любые попытки собраться обязательно заканчиваются выяснением отношений, кто главнее, кто правее. И, как правило, все это лаяние заканчивается враждой, а враги только ладоши хлопают. Вот что мешает? Гордыня или что-то еще другое? Ну, во-первых, хочется отметить, что когда употребляют иностранные слова, я не понимаю иногда смысла написанного либо сказанного, потому что этнический, либо этнос, это не род, это объединение людей, живущих на какой-то территории, которые имеют, ну, общие взгляды на сохранение этой территории, сохранение общего пространства, у которых есть какие-то приблизительно схожие традиции и воззрения экономические, политические и так далее. Вот это вот этнос. Поэтому если задающий вопрос писал про русских с точки зрения рода, как генетическую основу, крови, основу крови, то тогда слово «этнос» не подходит. А если в этническом смысле, что вот русские вообще, то тогда да, тогда понятно. Это все, кто, кого называют русскими, когда мы выезжаем за границу. И неважно, мордвин, татарин, чуваш, там, чеченец, дагестанец и так далее. Русские и русские. Так вот, почему мы не можем объединиться? Это вопрос, который я постоянно поднимаю и на который даю постоянно ответы. Здесь все очень просто. Побеждает, опять же, звериное начало. Опять то самое начало, из-за которого проводятся вот эти войны. Войны, зачистки и так далее. С точки зрения геополитики и с точки зрения вот нашей жизни. Гордыня. Да, гордыня, которая раздута до беспредела вообще. Это беспредельничает гордыня в нашем обществе, в нашем сообществе. Люди не умеют задавать простые вопросы. Что я хочу? С какой целью я что-то делаю? И что из этого я получу? А раз не умеют задавать простые вопросы, то тогда цель размывается, главная общая цель, и всплывает в лучшем случае цель выживание семьи, либо самого человека. А поскольку мы сегодня видим, что семья, как бы кто мне ни говорил, утеряна, смысл семьи утерян в том смысле, который он был изначально, то в этом случае семейные отношения – это всего лишь навсего партнерские отношения для большинства людей. Вот обратите внимание, современные люди живут не в семье, как изначально это было, а в партнерских отношениях. И секс для них – это все лишь навсего, ну, так это какое-то развлечение, естественная потребность. Это даже не продление рода. Для большинства людей вот такая ситуация сейчас присутствует, и об этом надо честно говорить. Поэтому это партнерские отношения. И тут-то вот как раз и вылезает та самая гордыня уже самого человека, которая внутри его сидит. Это раз. Второе. Люди, поскольку не видят главной цели жизни, они не видят средних целей, вот этих вот поступенчатых целей, которые позволят нам по лестнице подняться и достичь той главной цели. И поэтому что для них важно? Для них важно выживание. Вот как вот для Трампа и для его клана. Выживание, и поэтому отдайте нам вот это, дайте нам вот это, дайте нам вот это, вот эти игрушки, соски нам отдайте. Но то же самое и здесь. И когда собираются такие люди, то вот, ну, вместе, да, и казалось бы, мы хотим, и там дальше заявляют очень такие интересные какие-то свои воззрения, видения, требования, то в конечном итоге все сводится, как здесь написано, к лаю. Вот они просто лают между собой и доказывают, кто круче, кто важнее, кто крутее, кто там еще чего-то, кто там еще чего-то. Никаких нормальных взаимоотношений у людей в этом случае нет. Вот для этого как раз я провожу те самые семинары, которые позволяют человеку понять, для чего и как и кем был устроен этот мир, кто такой человек, определить цель свою жизненную, главную цель. И, исходя из этого, понимая главные цели других людей, понять главную цель нашего большого сообщества, наших родов, нашего, как здесь написано, этноса, страны, мира и так далее. Если вот этого не будет понятно, то в этом случае все остальное, политика, какие-то там размышления о светлом будущем, они становятся вторичны, третичны, вообще об этом можно не говорить. Потому что если нет главной цели, зачем, что и как, то в этом случае разговоры о чем-то становятся совершенно бестолковыми, бесцельными, беспутными, потому что нет пути. Вот. И сразу уточню, что семинары сейчас проводятся в расширенном формате. Это, как правило, 4 дня. Первый день – это знакомство, короткая встреча, 2-3 часа. Это, как правило, в пятницу. Потом в шестицу – начало семинара, где мы рассматриваем мировоззренческие, в первую очередь, основы, почему, для чего и как был построен этот мир, кто такой человек. Это обязательно. Ответы на вопросы тех, кто уже был на семинарах, это тоже обязательно. А вот второй день мы уже касаемся того, как жить на этой земле, что необходимо делать. То есть первый день полноценного семинара, шестицу, рассматривается основы, базис, а в седмицу, ну или сейчас по-современному воскресенье, рассматривается уже как и что делать. А вот уже в понедельник начинаются мозговые штурмы. Ну, вернее так, один большой мозговой штурм. Вот это приносит плоды. Если просто поговорить на семинаре о чем-то, давайте будем жить хорошо, то в этом случае ничем хорошим это не заканчивается. Это все разговоры о том, давайте я сейчас научу вас карты Таро раскладывать, давайте сам звездочтение, по числам чего-то, фэншуй вам расскажу. Ну да, рассказал, а толк-то какой? Да никакого, толка, смысла никакого нет. Вот, поэтому вот в таком формате проводится. И ближайший семинар у нас будет в Калининграде. Объявление уже есть, это 20 числа марта. Потом в Москве у нас будет двухдневный, кстати, очень важно, двухдневный семинар, долгожданный многим, пока еще объявление не делал, вот первый раз делаю объявление. Это расширенный семинар по славяно-русской варновости. База уже была дана, вот 6 уроков есть по 40 минут с небольшим, а вот это уже расширенный семинар, где рассматривается и психология, где рассматривается уже как что-то определять, и 2 дня у нас будет практических занятий. Практические занятия только по славяно-русской варности, где вы будете учиться определять, сходу определять себя, свое состояние, того, кто перед вами. Буквально там несколько слов человек произнес, понятно, какой у него статус, понятно, какое у него стремление, понятно, какое у него варнонахождение, прохождение, какое у него варнопредназначение. Вот этому всему будет посвящен семинар по славяно-русской варности в Москве. Это начало апреля. Следите за объявлениями, будет дано объявление. А вот дальше будет уже в Санкт-Петербурге расширенный, опять же, семинар, 4 дня, тоже 20 числа апреля. Так что не упускайте. Ну и потом, естественно, женский круг в Москве планируется, ну, в Подмосковье в ближайшем, планируется мужской круг, мужской сбор в Подмосковье. Женский будет направлен на том, как себя вести с точки зрения женщины, как поддерживать статус семьи, как правильно общаться с мужем, как правильно быть женщиной. Отчеты, кстати, многих женщин были представлены, вы можете их посмотреть на наших каналах. Там чудеса просто происходят с женщиной на этом круге. И мужчины, кстати, тоже пишут, говорят, ну что ты, Алексей, сделал с моей женой? Совершенно другой человек. У меня там медовый месяц начался заново. У нас все букетно там конфетный период. Мы друг другу души не чаем. Как там, за 4-5 дней человек полностью изменился? Ну, вот так вот. Вот. И, ну, естественно, мужской круг тоже будет. Следите за объявлениями. Планирую, что все у нас сложится в Подмосковье. И потом планируется сейчас наши друзья с Урала подыскивают место, где провести либо женский или мужской, а может быть и семейный такой сбор, где и женщины, и мужчины будут разделены на какое-то время, будут даны основы, и потом будет соединение и понимание, как теперь нам жить. Это что касается уже каких-то подведения итогов. Ну, а если подвести итог нашей сегодняшней встречи, то тогда в этом случае что мы должны понимать? Мы должны понимать, что за любой геополитикой находится простой человек, либо объединение людей, в зависимости от возложенных на него функций жизненных, его предназначения, его харизмы и так далее. Он либо сам руководитель и собирает вокруг себя подчиненных, либо он подчиненный в этом всем объединении и представитель какого-то клана. Но всегда это выживание самого клана, ни более, ни менее. Вот это вот надо понимать. Поэтому, когда кто-то там рассказывает с голубых экранов о том, что вот сейчас там кто-то, смотрите, там рассусоливают что-то, знаете, с вами играют, вас вводят в заблуждение, вам рассказывают о том, что наш великий, либо их великий, либо вот они великие, что-то за вас решат. То есть вам закрывают глаза, навешивают лапшу на уши. Все очень просто. Это экономические воззрения, выживание кланов. Вот. Когда же мы касаемся второго вопроса, да, почему у нас так, то это непонимание главной цели. И непонимание главной цели выстраивается из того, что нас приучили к тому, что от нас ничего не зависит, и мы должны здесь как черви копошиться вот в этом вот плохо пахнущем каком-то чем-то таком, да? Вот, где мы должны друг у друга изо рта что-то вытаскивать, эту вонючую жижу, и душить ближнего. Вот, в принципе, друзья мои, то, что я сегодня хотел вам сказать, надеюсь, что на что-то вы обратили внимание из того, что для вас было, ну, может быть, где-то там в представлениях как-то так вообще понятно, но непонятно с точки зрения, почему именно так. Вот надеюсь на это. И также обращаем ваше внимание на то, что вопросы и комментарии в клубе Народного славянского радио, как в Бусти Слав Радио, так и в телеграм-канале я принимаю. Также вы можете поддержать Народное славянское радио, если вам это интересно. Ну и следите за объявлениями, потому что все наши семинары, встречи представлены в анонсах. И если вы на самом деле хотите изменить жизнь к лучшему, разобраться в том, почему именно так происходит с вами, почему именно так происходит в ваших семьях, то милости прошу вас на наши встречи, наши семинары. Вместе, как говорится, сделаем мир лучше. На сем я с вами прощаюсь, желаю добра, до новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добром.